Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня у нас неделя по воздвижению честного и животворящего креста Господня. И этот день говорит прежде всего о тех, кто крест Христов принял в своей жизни, о мучениках, которых, по слову святого Иринея Леонского, Господь посылает впереди нас всех, чтобы они могли ходатайствовать за нас. Господь идет впереди всех с крестом своим, чтобы уготовить место нам. И святые мученики, первые в роде человеческом, с крестом крестовым, который на всех иконах изображается у них. Они держат в руке крест Господень, следуют за Господом. И мы сегодня совершаем память святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Вспоминаем одноименных им святых мучениц, прославленных и непрославленных, мучениц и исповедниц, прославленную мученицу Веру Трукс, память которой сегодня Церковь совершает, новую мученицу российскую. Вспоминаем подвижниц Марфы Мариинской обители, блаженную мать Любовь, исповедницу и монахиню Надежду, с которой промыслом Божиим была связана наша жизнь, общение с ней мы имели, а через нее и со всей Марфой Мариинской обителью, и со многими исповедниками и мучениками новыми российскими. Вспоминаем сегодня и новых мучениц, таких мучеников, которые уже в наши дни прославлены. Мученика воина Евгения, прежде всего, когда о кресте Христовом говорим, о том, кто явил икону христианской жизни для наших последних времен, когда он не снимает крестик свой крестильный, голову свою кладет, чтобы сохранить этот крестик в себе. Вспоминаем его и благодарим именинницу сегодня здесь присутствующую, маму его, Любовь Васильевну. Вспоминаем мученицу Людмилу, День Ангела, который был вчера, и два крестика их у нас всегда выносятся после литургии для того, чтобы мы могли приложиться как к величайшим святыням, не только ко кресту Христову и к иконе Его воскресения, но к крестикам тем, в которых крест Христов присутствует в полноте Своей благодати, в силе Его явного для них и для нас воскресения, победы Божией, которую они приняли, в которую они вошли. И в этот день мы особенно вспоминаем в день поклонения кресту Христову, в день святых мучениц веры, надежды и любови, и матери их Софии, святых царственных мучеников, потому что, подобно тому, как святые мученицы веры, надежда, любовь и София являют нам икону семьи христианской, так и царская семья для наших времен являет эту икону, напоминание о том, о чем мы с вами вчера уже говорили, что самая главная война в последние времена идет не столько против Великой Церкви Христовой, сколько против малой ее церкви, против семьи, потому что враг, видя бесплодные свои попытки уничтожить Великую Церковь, силится разрушить малую церковь, семью христианскую и вообще семью, с тем, чтобы церковь великая распалась сама собой. И в этот день мы вспоминаем не только матерей, которые совершили подвиг самой высшей любви, отдачи, воспитания своих детей так во Христе, в такой вере, в такой надежде, в такой любви, что они сделались способными принести жизнь свою Господу в ответ на Его принесение нам своей жизни. И вспоминаем их как мучениц тоже, потому что они, подобно святой мученице Софии, участвуют со страданиями, со смертью своих детей, и их страдание принадлежит им, подобно тому, как крест Христов на Голгофе прошел пречистое сердце Божией Матери, и она соумирала, сострадала со своим божественным сыном до конца, так и эти матери со своими детьми во Христе принимают страдания, и они будут увенчаны Господом, как и мать София, если будут пребывать с Ним до конца. И мы думаем также сегодня о тех матерях, у которых другая скорбь, когда они уподобляются уже другой женщине евангельской, на которой обычно читается Евангелие в день памяти святых мучениц, жене Хананеенки, которая плачет о своей дочери от того, что она зле беснуется, и неотступно молит Господа помиловать свою дочь, в то время как ученики отгоняют ее, чтобы она не мешала, не надоедала в течение столь долгого времени ее Господу, и которые за неотступность своей молитвы, за великое смирение, за скорбь, которую она переживает, другую скорбь уже, когда гибель ее собственных детей – это ее гибель тоже, ее сошествие в ад вечный. За это смирение и за эту любовь Господь дарует исцеление беснующейся дочери. Об этих матерях мы сегодня тоже думаем, которых большинство, конечно, сегодня, потому что неслыханное происходит сегодня, никогда не было такого еще. То, что мы наблюдаем сегодня, это беснование детей, это растление, организованное такое обучение разврату их в школах. В школах даже, которые скоро станет предметом обязательным, наверное, как физика и литература. И в школах мальчики, особенно девочки, не стыдятся уже говорить об абортах, самоубийствах и контрацептивах. То есть уже действительно дьявол власть получил над душами юных, над юными душами. И как тут не унывать таким матерям, когда никакие молитвы, никакие усилия не помогают. И как не сказать вместе с отцом Серафимом Роузом известные нам слова: «Уже поздно, уже позднее, чем кажется». Поздно, да, но не слишком поздно. Мы не знаем, сколько времени у нас осталось даже для того, чтобы свободно возвещать нашу проповедь в Церкви Христовой. Может быть, кому-то кажется, что будет еще время спасти Отечество с его экономикой и культурой. Но нет больше времени ждать там, где речь идет о гибнущих навеки душах. И наши дети гибнут безвозвратно. Сегодня все совершается быстро, и мы должны в этом смысле действовать в соответствии со временем. Сатана действует быстро, и мы должны опередить его с предельной решительностью и быстротой, пока есть еще для нас возможность. Это значит, наша жизнь личная должна так перемениться прежде всего, чтобы мы были способны воспринять гибель наших детей как свою собственную гибель и вечную гибель, не просто болезнь физическую, не просто смерть. Господь говорит сегодня: «Если кто хочет идти по мне, да отвергнется себя». Мы должны заботиться прежде всего, конечно, не о земной жизни, не о благополучии внешнем наших детей, не о телесном здоровье их. Если Господь словом Своим и всем делом, всею жизнью Своей, крестом Своим зовет нас следовать за Ним, можем ли мы предпочесть Его зов самой нашей жизни? И Господь предупреждает, что означает этот крест. Он красота Церкви, он вся мудрость жизни. Но прежде чем это нам откроется, прежде чем мы узнаем это, мы должны принять крест как отвержение, как ужас, как страдание, как смерть. Когда дьявол уводит от Христа людей за собой, он скрывает худшее, что последует за этим. Христос же не так. О всех бедах и опасностях в служении Ему Он говорит заранее. И не боится, что мы узнаем худшее и устрашимся следовать за Ним, потому что та жизнь нетленная, которую Он предлагает, несравненно более великая, чем скорби служения Господу нашему. Мы не должны страшиться, жизнь потерять за дело Христово. Кто хочет жизнь свою спасти, отвергаясь Христа, или предавая заповеди Его, и предавая своих собственных детей, и Россию всю, и церковь всю, тот погубит свою жизнь, погубит все надежды на жизнь, которую Господь приобрел для нас такой дорогою ценою. Но кто жизнь свою погубит, когда невозможно сохранить ее, не отрекаясь от Христа, он спасет ее, он все приобретет. Он Господа приобретет, и все приобретет, потому что все принадлежит Господу, и все хочет Господь дать человеку. Мы чтим имена и память воинов, отдавших жизнь свою за Отечество. Мы почитаем сугубо память царя православного. Но несравненная большая честь и слава принадлежит тем, кому вечности Христос воздает за то, что они приняли смерть за Него. Мы должны страшиться погубить наши души и души наших детей. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, отрекшись от Христа, а душе своей повредит? Да, жизнь сладка, а смерть горька, но вечная смерть несравненно горше, а вечная жизнь безмерно слаще, и пусть весь мир человек приобретет в грехе. Разве может это уравновесить хоть в какой-то степени гибель души грехом? И Господь показывает, что это значит спасти душу и приобрести мир. «Если кто постыдится, — говорит он, — меня и слов моих, в роде сем прелюбодейном и грешном, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей. Дело Христово проходит испытание в мире сем, и в роде сем, который назван прелюбодейным и грешным. Бывают времена и страны, особенно прелюбодейные и грешные. Таким было время и место, в котором Спаситель наш жил на земле. Таким временем и местом, несмотря на то, что оно освящено кровью бесчисленного сонма новых мучеников, исповедников российских, хотят превратить время, в котором мы живем, превращают уже его, и Отечество наше. Дело Христово встречает сопротивление и будет встречать все большее сопротивление, и подвергаться будет все большему поруганию в этом мире по мере того, как умножается в нем грех. Это же понятно. По-другому быть не может. И приближается время, когда те, кто исповедуют Христа и крест, его не смогут. Снова это время приближается, только на большей уже глубине, чем недавно было. Не смогут избежать презрения и насмешек. И немало будет таких, кто будут признавать, что Христос праведен, что дело Его истинное, но они постыдятся, и у них не хватит мужества исповедовать Господа. Они не смогут вынести, чтобы к ним относились насмешкой и презирали их, чтобы они были отвержены всеми, и поэтому они отвергнутся от своего исповедания. И мы с вами отвергаемся уже сейчас от своего исповедания, хотя свобода, кажется. Исповедуй сколько хочется тебе, как хочется. Но отвергаемся мы сейчас, ну, понятно, всяким грехом своим. Свидетельствуем перед другими, что это значит. И вот всеобщая атмосфера страха в нашем обществе. Как не сказать о том особенном страхе, который так часто как будто парализует многих православных христиан. Как вчера, так и сегодня, как завтра, так и сегодня совершается тот же выбор. Вот пример вам я приведу, знаю двух журналистов, одна считающая себя православной и страха быть уволенной, не осмелилась протестовать, когда под ее именем напечатали грязную статью, порочащую честного человека. А другой ушел из газеты, когда в ней начали публиковать развратные статьи и астрологические прогнозы. В 60-е годы, когда мы были молодыми, многие из нашего поколения, когда крестились, сами крестили детей с регистрацией в храме, рискуя быть исключенными из института или даже уволенными с работы, не боялись этого. А сегодня мне рассказали, как в одном институте студенты, недавно крестившиеся, не осмелились в публичном разговоре о вере сказать, что они христиане, из страха, что к ним будут хуже относиться. Назвать себя верующими значит сойти за человека, ну, почти ущербного, недостаточно развитого, ну, не быть как все, и они промолчали. Как раньше, еще совсем в недавние годы, дети из верующих семей нередко вынуждены были вступать в пионеры, косвенно отрекаясь от Христа. Иные пастыри даже благословляли их на это, чтобы не травмировать психику ребенка, противопоставляя его коллективу. Так теперь многие будут сдавать позиции перед лицом открытого сатанизма. Во время экспериментального опроса в московских школах одна девочка 15 лет написала, что у нее был сексуальный опыт, простите за такие выражения, в храме Божьем. Она написала это, хотя это было неправдой. Если бы я написала правду, сказала она, они бы узнали по почерку, что это я, и стали бы считать меня отсталой. Я была не единственной, кто написал неправду. Эти дети знают, что сделать решительный выбор, не быть как все, значит быть отверженными всеми. Будем осознавать, что значит наше поклонение кресту Христову. И что значит наше прославление памяти святых мучеников, которыми Церковь украшается. Приходит день, когда дело Христово явится как солнце перед всем миром. Теперь оно является в глазах многих незначительным и презираемым. И те, кто не хотят разделить с ним теперь Христово бесчестие, не будут участвовать с ним в его славе. «Приближаются великие испытания, и Царство Божие приближается, — говорит Господь, — которое откроется силою и славою многою и сокрушит всех противляющихся ему. И будет великое множество людей с Господом, как говорит Откровение, от всех народов, собранных во всех веках, поющих победную песнь Господу нашему. И есть некоторые, говорит нам сегодня Господь, из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Аминь.